коммос. Хор. О, как смертному страшно страдания зреть! Никогда я страшнее не видывал мук злополучных. Каким ты безумьем объят! Что за демон неистовым прянул прыжком на твою несчастливую долю? Я не в силах смотреть на тебя! А меж тем я многому знать, расспросить бы хотел. Столь ужасный внушаешь мне трепет. Эдип. Горе, горе, уй, о несчастье мое, о, куда ж я бедою своей заведен, и куда мой уносится голос? Ты привел меня, рок мой, куда? Хор. В пугающую слух и взоры бездну. Эдип. О, туча мрака! Я ужасом объят невыразимым, несет меня необоримый вихрь. О, горе мне, о, горе мне, о, горе! Как вонзился в меня клинок, как память бед язвит. Хор. Не диво, что вдвойне в таких страданиях скорбишь и о беде кричишь двойной. Эдип. Увы. Мой друг, один ты мне, слуга, остался верный, заботишься ты обо мне, слепце, увы, увы, ты от меня не скрыт, хоть я во мраке, но явственно твой голос различаю.